Но я не забывал и про ее клитор и протянул одну руку к ее груди, но щупал ее через корсет, что было не очень. Она, заметив, что я пытаюсь добраться до ее груди, применила свою силу, полностью снимая его, давая мне добраться до заветного холма. «Да, вот так сожми сильней», — кричала она, взяв мою руку и приложив к одной своей груди, а сама развлекалась со второй. «Ах, Декс, я, скоро, ах», — кричала она, кончая и зажимая меня ногами. «Я больше не могу терпеть, иди сюда», — крикнула она после оргазма и подняла меня с помощью своей силы и притянула к себе, впиваясь в мои губы, пробуя собственные соки. Одной рукой она меня обнимала, а второй спускалась к моему дружку и, зажав его руками, начала надрачивать мне. «Знаешь, а для твоих лет он какой-то большой и толстый», — сказала она, отстранившись от моих губ в удивлении, ощупав мой прибор. «Испугалась?» — спросил я с улыбкой. «Нет, просто в предвкушении», — сказала она, облизывая губы и с похотью в глазах. «Я же начал вводить в нее свой прибор медленно, постепенно, но больше не мог держать себя в руках и резко вогнал его». «Ах!» — крикнула Эмма, сильно выгибаясь. «Извини, слишком резко», — спрашивал я, думая, что сделал ей больно. «Нет, ах, я, кажись, испытала мини-оргазм», — говорила она с улыбкой. «Ты особенного приглашения ждешь?» — спрашивала она меня. «Все понял», — сказал я и начал двигаться. «Это был мой первый секс в этом мире. Мне сейчас так хорошо. Я хоть и был обнажен, но кольцо не снял. Мне пришлось подавлять желание кончить, ведь мы даже толком не начали, но это молодое тело уже было готово взорваться. Дикси, не сдерживайся. Кончай сколько хочешь, можешь внутрь», — крикнула она, видя мое лицо, и я перестал сдерживаться и кончил в нее. «Ах!» Судя по сжимающим стенкам ее киски, когда я в нее кончил, она испытала оргазм. «Боже, какая у тебя мощная струя, да я вся заполнена», — говорила она, когда я вытащил член, а из ее киски вытекало мое густое семя. «Ну так я же сын Титанши», — говорил я гордо. «Тогда это значит, что ты сможешь продержаться всю ночь», — сказала она, запрыгнув на меня и начинала тереться своей киской о головку моего члена. «Ммм, да», — говорил я, чувствуя ее киску у себя на головке. «Что ж, это мы сегодня и узнаем», — сказала она, резко насаживаясь на мой член. «Ммммммм, да», — кричала она от удовольствия, полностью насадившись на мой кукан и начала крутиться на нем. «Ох, черт», — кричал я от удовольствия. «Постой, мне надо предупредить дворецкого», — сказал я, вспомнив, что зоб ждет меня, чтобы забрать. «Хм-м-м, ладно», — сказала она, не вставая с моего члена, и своей силой притянула мне мой телефон из валяющихся на полу штанов. «Спасибо, спасибо», — говорил я, взяв телефон и начал звонить зобу. «Да, молодой господин», — поднял трубку зоб. «Зоб, тут такое дело, нам надо многое обсудить с мисс Фрост, поэтому я останусь у нее на ночь. Ммммм», — говорил я зобу, но тут неожиданно Эмма начала двигаться. «Что-то не так, молодой господин?» — спросил зоб, услышав мой странный голос. «Нет, все нормально, просто ногой ударился», — говорил я взглядом, прося Эмму перестать, но она лишь хищно на меня посмотрела и начала двигаться сильней. «Ммм, в общем, зоб, я буду у Эммы, поэтому ты свободен, завтра позвоню», — быстро сказал я, не дожидаясь ответа зоба, и отключил телефон. «Ты что творишь?» — спрашивал я, повалив ее на землю. «Просто твое лицо было таким милым, когда ты пытался не выдать то, что сейчас трахаешься», — говорила Эмма. «Ты крупно попала, женщина», — сказал я, хватая ее за ноги. «Так накажи меня», — крикнула она, и я, исполнив ее желание, начал долбить ее, придерживая ноги. «Да, так, сильней, долби меня как суку», — кричала она. «Ничего себе», — удивлялся я ее грязному языку. Продолжая ее так долбить, я решил поменять позу, но она категорически отказывалась слазить с моего члена, поэтому я поднял ее на руки, не вынимая его, и положил на кровать и поставил в позу собаки и начал долбить. «Да, Декс, трахай меня, да, да, да», — кричала она, когда я ее долбил сзади. «Я, сейчас», — говорил я, чувствуя, что больше не могу терпеть. «В меня, и только попробуй его высунуть», — кричала она. «Получай», — крикнул я, изливая свое семя внутрь нее. «Ах!» — крикнула она от оргазма и высунула язык изо рта. «Фух, фух, это было дико», — сказал я, завалившись на кровать. «Да, но это было так, так охренительно», — неожиданно крикнула она, запрыгивая на меня. «Эй, погодь, дай передохнуть», — говорил я. «Нет, продолжим, ты же у нас могучий титан, так доказывай это», — крикнула она и снова насадилась на мой член. «Мммм». Промычали мы от удовольствия и продолжили заниматься сексом. HTTPS, MaximMedrovic, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 12. Проснулся я в отличном настроении. Вчера у меня был охуительный секс с одним из персонажей Marvel, которую многие хотели бы трахнуть. А сделал это я. И пока я это осмысливал, мне на грудь легла рука Эммы и начала чертить круги на ней. «С добрым утром», — говорила она, улыбаясь мне. «С добрым, а чё это ты в одежде?» — спрашивал я, заметив ее. «Ну просто ты так смотрел на меня, когда я вышла к тебе на балкон, вот и подумала, что тебе понравится, и ты будешь в хорошем расположении духа», — говорила она последнюю фразу, спуская свою руку к моему паху. «Не-е-е, Эмма, если мы опять начнем, то это надолго, а мне нужно позвонить Зобу, чтобы тот не переживал», — говорил я, останавливая ее руку. «Ох, ну ладно, как хочешь», — сказала она, вставая с постели и надела плащ, но тут она стала еще что-то искать и забралась на кресло, выгнувшись так, чтобы ее попка была на виду. «А где же мои штаны?» — сказала она, вертя своей попкой на кресле, а поскольку было утро для моего стояка и стараться не надо было. «Мммм», — протянула она, посмотрев на меня через плечо с улыбкой. «Ладно, только по-быстрому», — крикну я, накидываясь на ее попку. «Кяя, ха-ха-ха», — смеялась она, когда я срывал с нее трусы. В итоге ушел я от нее. Интересно, какие теперь у нас отношения. Надо будет этот вопрос уточнить. В общем, я позвонил Зобу и попросил, чтобы он меня забрал, и когда мы ехали домой, мне позвонила Пипер и попросила, если я свободен, заехать к ней. Ну, время у меня было, поэтому я сказал Зобу, чтобы он отвез нас в офис Пипер. Подъехав к большому зданию, я с Зобом вошел внутрь и на ресепшене сказал девушкам, как меня зовут и к кому я. Они показали мне на лифт и сказали, на какой этаж подниматься и в какой кабинет идти. Поблагодарив их, я поднялся до нужного этажа и зашел в кабинет, где Пипер сидела за большим столом и общалась с кем-то по телефону. «Да я все прекрасно знаю и понимаю, но, ха, если хотите, можете подать на нас в суд», — сказала Пипер, резко вешая трубку и откидываясь на спинку кресла. Я же подошел к ней сзади и начал массажировать плечи. «Тони совсем тебя не жалеет», — говорил я. «Мммм, он же мститель и помогает людям по-своему, хотя я была бы не против, если бы он помог мне», — говорила она, наслаждаясь массажем. «Так найми кого-нибудь, чтобы тебе помогали», — говорил я. «Все не так просто, Декстер, но не будем о моих проблемах, я давно тебе не видела, дай посмотрю на тебя», — говорила она, вставая с кресла и схватила меня за плечи, начала рассматривать. «Эх, красавцем растешь, скоро от девочек отбоя не будет, ты только не становись как Тони», — говорила она мне. «Ничего не могу обещать», — говорил я, выпитив грудь вперед. «Ха-ха-ха, ну ладно, будущий Казанова, так ты готов основать компанию?» — спрашивала она, подойдя к столу и взяв оттуда кое-какие бумаги, подошла к дивану и села на него, приглашая меня сесть рядом. «Готов», — твердо решил я. «Хорошо, тогда мне нужно название твоей компании, что она будет производить, ну и временный директор», — говорила она. «Временный директор», — уточнил я. «Видишь ли, Декс, тебе 16, поэтому пока ты не станешь совершеннолетним, ты не сможешь управлять компанией по закону, поэтому нужен кто-то нужного возраста и кому ты будешь доверить. Сразу скажу, что Тони на это не подпишется, а у меня самой дел не в проворот, поэтому я тоже не смогу помочь. А если никого не найдешь, не страшно, можно будет подождать твоего совершеннолетия», — объясняла мне она. «Ясно, мне нужно будет подумать, кого я могу поставить на эту должность. Название компании будет Dex Corporate, а производить она будет костюмы для полиции и военных, а также технику и оружие», — говорил я. «Хорошо, если найдешь подходящего кандидата, то позвони мне, и мы официально откроем твою компанию», — сказала Пипер, записав то, что я сказал, на отдельном листике. «Ладно, тогда если я больше не нужен, то я пойду», — сказал я, помахав Пипер на прощание. «И пока мы уходили, я думал, кому я могу поручить должность моего зама. Сам для себя я отметил, что он или она должны разбираться в инженерии, но знакомых у меня не то чтобы мало, из-за того, что я не ходил в школу, колледж, универ, друзей моего возраста у меня нет. И тут я вспомнил Бетти, она очень хороший инженер, да и на своей работе она же была непростым рабочим, поэтому в управлении разбирается», — Да и с бумажками, думаю, она тоже воевала, а если что, попрошу Пеппер ее поднатаскаться, а самое главное, ей я уж точно доверяю. Проста работа у нее есть, и я не знаю, согласится ли она на мое предложение, да и давно я с ней не созванивался, ай была не была. И в итоге, порывшись в телефоне, я смог найти ее номер и начал звонить. «Алло, Декс, это ты?» – спрашивал меня удивленный голос Бетти. «Привет, Бетти, что не узнала?» – спрашивал я. «Ну, если бы ты звонил почаще, может быть, я и не удивлялась, но я понимаю, сын адмирала и птица такого высокого полета не может обратить свой благосклонный взор на простых смертных в виде нас», — говорила она с улыбкой. «Эй, Бетти, ты же знаешь, я не такой, перестань, я все тот же», — говорил я в трубку. «Ха-ха-ха, знаю, чемпион, знаю, просто давно тебя не слышала, вот и решила немного подразнить», — говорила она, смеясь в телефон. «Злая ты, Бетти? Но я вот почему звоню, ты сейчас дома?» – спрашивал я. «Да, а что?» – спросила она. «Могу я к тебе заехать? Хочу поговорить о очень важном деле», – говорил я. «Ну, Декс, у меня тут не прибрано, давай как-нибудь в другой раз. Или лучше давай встретимся где-нибудь в кафе». «Да в кафе», – говорила она как-то странно. «Бетти, у тебя все хорошо?» – спросил я. «Да, Декс, у меня все хорошо, давай, просто... встретимся в кафе и поговорим», спрашивала она немного поникшим голосом. «Так, Бетти, до меня намеки, может, и плохо доходит, но то, что у тебя не все в порядке, это я уже понял, быстро диктуй мне свой адрес, иначе я напрягу все свои связи и сам это выясню», строго сказал я в трубку. «Ха-ха, хорошо, чемпион», со вздохом сказала она, диктуя мне адрес. Как только я его услышал, я сказал его зову, и чтобы он гнал быстрее. Когда мы оказались на месте, то я был удивлен, райончик, скажу так, не очень благоприятный. Мы, когда вышли из машины и начали подходить к многоэтажке, какие-то вредители решили угнать машину, да только, видимо, они в первый раз сталкиваются с военной моделью. Вот и получил один умник разряд, отчего валялся на полу и пританцовывал, остальные его дружки взяли его под руки и убежали, а мы пошли дальше. Поднявшись на нужный этаж и идя по коридору, я видел... как один мужчина прижимал женщину к стене, а та жадно его целовала, походу они намерены трахнуться прямо в коридоре. Пройдя мимо них, неподалеку открылась дверь комнаты, из которой вышла легко одетая девушка и посмотрела на меня. «А во, дорогой не хочешь хорошо провести время, такому красавчику я сделаю особую скидку», — говорила она мне, показывая свою большую грудь. «Молодой господин, мне убить ее?» — спросил меня зоб. «Нет, просто пошли дальше», сказал я, и мы подошли к нужной нам двери, и я позвонил в звонок. «Бетти, это я», — говорил я. «Да сейчас открою», — говорила она из-за двери и потом открыла ее. Когда дверь открылась, я увидел ее в джинсах и в оранжевой майке. «Ну давай проходите, и я тебя предупреждала, у меня не прибрано», — говорила она, впуская нас. «Зоб, подожди нас снаружи, я хочу поговорить с Бетти наедине», — сказал я ему. «Хорошо, молодой господин», кивнул мне Зою. Закрыв за собой дверь, я прошел внутрь, и действительно тут был беспорядок, какие-то бумаги валялись на диване, одежда была разбросана, а сама квартирка была маленькой однокомнатной. Странно, разве за то, что ей платят в щите, она не может позволить себе что-нибудь получше? Думал я про себя, садясь на диван, подвигая бумаги. «Вот могу предложить только воды, я же не знала, что у меня будет гость», говорила она, давая мне стакан воды. «Не переживай, слушай, ты бы райончик другой выбрала бы», — говорил я, взяв стакан и сделав глоток, положил его на столик и взял бумаги, что были на диване, и начал их смотреть. «Да я вот как раз собиралась переезжать», — говорила она, слегка волнуясь. «Бетти, это что?» — спрашивал я, показывая бумаги, что были у меня в руках, и там было написано, что Бетти уволена. «Ха, я думала, что выкинула их», — говорила она, вздыхая и села рядом со мной. «Бетти, почему ты не сказала мне? Я бы подсуетился и привлек маму, и тебе бы нашли работу, да и вообще, почему тебя уволили?» Негодовал я. «Я просто не захотела переносить свои проблемы на плечи ребенка, а уволили меня, потому что Цербер уничтожил много техники на цехе, и многие сотрудники попали под сокращение, и я оказалась одной из них», — рассказывала Бетти. «Я думала, что с моим опытом работы мне нетрудно будет ее найти, а... как я ошибалась, когда я попала на первое собеседование, все было отлично, их все устраивало, но стоило им задать вопрос: вы являетесь мутантом? Как я ответила, что да, они сразу начали смотреть на меня по-другому и в итоге отказали мне в работе», — говорила уже со слезами на глазах Бетти. «Тогда я просто подумала, что не повезло и продолжала искать, и все компании слали меня, только узнав, что я мутант», — дрожа говорила она, и я в тот момент ее обнял. «Но разве сейчас еще относятся к мутантам так, как раньше? Да и после недавних событий разве их не должны принимать с распростертыми объятиями?» — спрашивал я ее, держа в объятиях. «Ох, чемпион, ты просто никогда не бывал на улицах и жил под защитой своей мамы, а вот таких районов, как этот, полным-полно. И здесь по большей части живут мутанты, мутантов принимают только на рабочие должности, а чтобы они были начальниками, таких немного», — говорила Бетти, крепко обнимая меня. «Вот же ж, а как же твой отец, он же в армии и занимает немаленькую должность», — говорил я, начиная злиться. «Мы с отцом давно в контрах, еще с тех пор, когда я спала с Дженнифер, сколько было ора, когда он узнал, что я сплю с женщиной, а когда случился тот злополучный эксперимент, после которого я и Дженнифер стали такими, какими есть, он предложил мне должность в армии, чтобы я убивала врагов страны, но я отказалась, и после этого мы с ним не разговаривали, и я не собираюсь даже в такой ситуации идти на уступки», — говорила она, такая же упрямая, как и ее отец, — думал я про себя. «Боже, Декс, ты прости меня, села тут и плачусь тебе», — говорила она, вытирая слезы, но не спешила вырываться из моих объятий, а лишь поближе прижалась. «Ничего страшного, слушай, ну для меня тогда все просто отлично складывается», — говорил я. «В смысле?» — посмотрела она на меня странным взглядом. «Ну, я в общем создаю свою собственную компанию, а из-за того, что я являюсь еще несовершеннолетним, то официально ей управлять не могу, поэтому мне нужен зам, который будет руководить компанией, пока я не встану у власти, а после помогать мне ее продвигать. Должность свободно, не хочешь попробовать?» — спрашивал я ее. «Декс, ты серьезно?» — спрашивала она. «Нет, шучу, конечно, серьезно», — говорил я, смотря ей в глаза. «Да, конечно, да. Декс, спасибо, спасибо. ММММ». Услышав меня, она начала меня благодарить, а потом запрыгнула мне на колени и поцеловала, причем с языком. «МММ, прости, Декс, просто слишком обрадовалась», — сказала она, быстро убрав свои губки и краснея от смущения, но не слезая с меня. «Ничего, бывает», — сказал я, схватив ее за талию. «А-а-а, Декс, ты что делаешь?» — спросила она меня, ощутив мои руки у себя на талии. «Так я смотрю на твое красное лицо и думал, ты сейчас начнешь превращаться, и взял тебя за талию, чтобы ты меня не раздавила», — говорил я, а глаза честные-пречестные. «Ха-ха-ха, иди ты. Не превращусь я. Просто признай, что захотел меня полапать», — смеясь, сказала она, ударив меня легонько кулачком в грудь. «Ни в коем случае, я же джентльмен», — говорил я в возмущении. «Когда мне надо», — думал я про себя. «Конечно, конечно. В общем, что мне надо сделать, директор, и сразу говорю, никакого интима», — говорила она. «Ну, раз никакого интима, то, пожалуйста, слезьте с меня замдиректора и запишите телефон мисс Потс», — сказал я. Бетти сразу слезла с меня, и я продиктовал телефон Пиппер и сказал, чтобы она завтра позвонила ее и встретилась с ней. Пиппер объяснит обязанности Бетти и, если надо, подучит. «Хорошо, поняла, еще раз спасибо, чемпион», — говорила мне Бетти. «Все, хватит, учти, на работе поблажек не жди, накосячишь, отшлепаю», — сказал я, уходя за дверь. «Ну, как прошло, молодой господин?» — спрашивал меня зоб. «Ки-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е я его в ухмылке, и мы начали возвращаться к машине и поехали домой. Вернулись домой мы вечером, и я обнаружил, что никого нет, поэтому решил пойти в лабораторию и заняться тем, что моя компания будет производить. Как я и говорил раньше, костюмы, что я буду делать, будут включать в себя кости и мышцы, но в упрощенном варианте. Чтобы было не слишком затратно, а то их сборка мне будет обходиться дороже, чем продажа, и начал делать их подробный чертеж, а также вносить список того, из каких металлов будет состоять та или иная деталь. И пока я этим занимался, позвонил Пиппер и предупредил насчет Бетти. Она сначала пожаловалась, что у нее и так полно забот, а тут я еще добавляю работу по обучению Бетти. Хоть она и поворчала, но согласилась помочь, но сказала, что я у нее в долгу, на что я согласился. И стоило мне закончить разговор с Пиппер, как мне начала звонить Эмма. «Привет», — сказала она, и по ее интонации я понял, что она улыбалась. «Привет», – просто ответил я, продолжая заниматься проектом. «Ты сейчас не занят?» – спрашивала она. «Ну вообще-то занят», – говорил я. «Да, как жаль, а я вот сегодня купила новое белье и хотела его тебе показать», – говорила она. «Ну ничего страшного, покажешь в другой раз», – говорил я. «Ты это серьезно?» – спрашивала она. «Ну да, это ведь не срочно», – говорил я, делая из себя дурочка. «Декс, ты что издеваешься?» – спрашивала она. «Нет, если это только чтобы посмотреть белье, то ты мне можешь и фотку отправить. А если есть что-то еще помимо белья, из-за чего ты хочешь меня пригласить, скажи это четко», – говорил я с улыбкой, прекращая рисовать. «Ты хочешь, чтобы я сказала это вслух?» – спрашивала она. «Да хочу», – ответил я. «Я хочу, чтобы ты притащил сюда свою задницу и трахнул меня». «Доволен?» – спрашивала она с улыбкой. «Ну, ты почти меня убедила, но нужно еще что-нибудь», – говорил я. «Декс, ты в курсе, что очень много парней просто мечтают о том, чтобы я им показывала и говорила то, что делаю с тобой?» – спрашивала она. «Да знаю», – ответил я, улыбаясь. Эмма на это не ответила, а начала что-то нажимать на телефоне, и вскоре мне приходит ее фотография, где она в одно белье и очень выразительно смотрит. «Теперь ты доволен?» После того, как я насмотрелся на ее фотографию, услышал я по телефону. «Да вот теперь я очень сильно хочу к тебе приехать», — сказал я ей. После я положил телефон на стол, решил его сегодня не брать. Думал, один разочек перепихнемся, и я вернусь домой. Поэтому я не стал просить Зоба, чтобы он меня отвез, а просто предупредил, что я через несколько часов вернусь. В гараже я взял небольшой звездолет с автопилотом и поехал к Эмме. Тем временем в лаборатории. В лаборатории Декстера было темно, но тут появился небольшой луч света. Бзззззз, бзззззз, бзззззз. Это звонил его телефон, который он решил оставить. Тот звонил еще некоторое время, пока не перестал, и на экране возникло сообщение. Один пропущенный от мамы. HTTPS. Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 13. В космосе недалеко от Земли летел космический корабль, который летел прямо на планету. На этом корабле находилась адмирал Терраксия, которая внезапно решила вернуться на Землю. «Госпожа адмирал, я думаю, мы зря покинули собрание», — говорила женщина адмиралу, которая нервно ходила из стороны в сторону. «Ты не понимаешь, мой сынок не ответил на звонок. Что-то случилось», — говорила она, нервничая. «Адмирал, возможно, ваш сын просто оставил телефон где-то и просто его не услышал, или просто спит, ведь в его городе сейчас ночь», — говорила женщина. «А вот покидать собрание, где мы заключали военный союз с несколькими расами, было не очень тактично», — говорила женщина. «Он раньше никогда не пропускал моих звонков», — говорила Терраксия, считая это аргументом. «Тогда с почином», — говорила, ухмыляясь, женщина. «Не смешно. У него определенно что-то случилось. У тебя самой дети есть?» — спросила она у женщины. «Трое, два мальчика и девочка», — отвечала женщина. «Вот, когда один из твоих мальчиков не берет трубку, что ты делаешь?» — спрашивала Терраксия. «Пишу сообщение», — ответила она. Терраксия просто смотрела на нее странным взглядом. «Эндрю, прибавь ходу», — кричала Терраксия. «Понял, адмирал», — ответил ей мужчина и прибавил газу. Через некоторое время корабль попал на стоянку космических дредноутов возле аэропорта, и быстро сев в звездолет, отправилась к себе домой. Добравшись до дома, Терраксия стала метаться по нему, ища Декстера, и вот она зашла в лабораторию и увидела его телефон. Подойдя к нему и подняв его, она увидела свой пропущенный звонок, однако ниже ее пропущенного звонка было какое-то прочитанное сообщение, и она его открыла. Волосы Терраксии как будто ожили и начинали шевелиться в разные стороны, иногда застывая в воздухе, глаза стали светиться фиолетовым цветом, а под ногами на полу появились трещины. А то, что она увидела фотографию голой женщины, и судя по фото, это была какая-то прошмандовка, которая соблазнила ее сына. Тем временем. «Фух, вот это Эмма дает, прям какая-то ненасытная. Только сегодня утром у нас все было, а она вечером мне звонит и говорит, что хочет еще, а когда я ее трахнул и уже собирался домой, как она снова заладила, что хочет, но я ей сказал, что у меня дела, и уехал. Вот я уже подъехал к дому и направился прямо в лабораторию. Войдя внутрь, я включил свет и направился к столу, где был телефон. Когда я подходил к столу, заметил на полу какие-то трещины. Откуда здесь такие повреждения?» — думал я. Подойдя к столу, я начал искать телефон, но его нигде не было. «Телефон ищешь, сынуля?» — вдруг я услышал голос мамы. «Ух ты ж, блядь!» — Подпрыгнул я от испуга. «Мам, ну нельзя же так пугать. Меня чуть инфаркт не схватил», — говорил я, держась за сердце. «Извини, дорогой», — сказала она, встав со стула и начала подходить ко мне. «Не знал, что ты вернулась, почему не предупредила?» — спросил я. «О-о, я хотела тебя предупредить, даже звонила, но ты не взял трубку», — сказала она, вертя мом телефона в руке, подходя ко мне. «А-а, я его дома забыл». Увидев свой телефон в ее руке, я начал потеть, и когда она приближалась ко мне, я начал отступать назад. «И где же ты был?» – спрашивала она с фиолетовым блеском в глазах. «Я ездил в магазин и искал запчасти для моего нового творения», – сказал я, и в этот момент наткнулся на преграду в виде стола, и отступать стало некуда. «Сынок, ты точно не обманываешь свою мамочку?» – спрашивала она, подойдя ко мне вплотную и тыкала пальцем мне в щеку. «Конечно», — нервно сказал я. «Отлично. Значит, я со спокойной душой грохну эту суку, которая шлет свои шлюшные фотографии моему сыночку», — сказала Терраксия, отпуская меня и начиная идти на выход. «Стой, мам, не надо», — крикнул я, обхватив ее за талию. «Сынок, это для твоего же блага, в мире полно женщин, которые хотят тебя использовать. Но не волнуйся, твоя мамочка тебя защитит», — говорила она, повернувшись ко мне и с любовью смотрела на меня. «Так, Декс, ты знал, что рано или поздно это случится, поэтому будем действовать сейчас», — думал я про себя. «Поэтому отпусти свою мамочку, чтобы она смогла защитить тебя», — говорила она, положив свои руки на мои, которые находились на ее талии. «Мммм». И тут я резко поднялся на носки и поцеловал маму по-взрослому. «Сынок, зачем ты? Мы не можем. Как ты? Это же неправильно». После того, как я закончил ее целовать, мама запаниковала, уже забыв о Эмме. Хоть она и говорила, что это неправильно, но она только сильнее впилась своими руками в мои, а в глазах без преуменьшения сияли сердечки фиолетового цвета. «Мам, я уже давно знаю, что нравлюсь тебе не только как сын», — начал говорить я. «Но это...» — пыталась она что-то придумать. «И я хочу тебе сказать, что я не против», — сказал я. А она после моих слов просто в ступоре смотрела. «Правда?» – спросила она. «Да правда», – ответил я. И после моих слов атмосфера как-то изменилась, и мне вроде послышался какой-то щелчок, как будто от переключателя, и в этот момент мама схватила меня обеими руками и притянула меня к своим губам. «Мммммм». Ее поцелуй был словно у умирающего от жажды человека, она просто высасывала мою слюну и дико метилась языком у меня во рту. «Сынок, мой сынуля чмок, ты даже не представляешь, как твоя мамочка счастлива», — говорила она, повалив меня на ближайший диван. Я так не хотела быть плохой матерью, поэтому скрывала это как могла, но с каждым днем это становилось делать все трудней, мастурбация уже не помогала, — говорила она, навалившись на меня сверху. «То есть ты мастурбировала, представляя это?» — спросил я. «Да, я каждый день представляла, как ты даришь мне свою любовь», — сказала она, а потом вдруг замялась. «Ну вот, заставил свою мамочку выдать ее грязный секретик, ты теперь меня не любишь», — спрашивала она жалобно. «О чем ты, мам? Ты меня вырастила, и я никогда тебя не разлюблю», — крикнул я. «Ау, ты такой хороший мальчик, лучший сын, на котором я могла мечтать. Мммм», — сказала она радостно и снова меня засосала, а я рукой двигался к ее титанической груди и, освободив одежду, начал ее мять. «Ах! Да, сынок, вот так, поиграйся с ними», — говорила она, прикусывая губу. «У тебя очень большая грудь, мам», — радостно сказал я и присосался к одному из сосков. «Ах-хах, да, я часто использовала специальные продукты, чтобы моя грудь была большой, ведь я слышала, что мальчикам в период полового созревания часто выбирают женщин с большой грудью. Ах, сынок, соси сильней», — говорила она, вдавливая мое лицо в ее грудь. «Пха. Так ты хотела меня соблазнить», — сказал я, оторвавшись от ее груди и просто начал ее мять. «Да, я очень хотела, чтобы ты накинулся на меня, повалил на землю и делал всякие непристойности», — сказала она. «Я стала замечать твой взгляд, который смотрел то на мою грудь, то на попку, поэтому стала больше времени уделять им, чтобы твой взгляд смотрел только на меня», — говорила она. «Тогда считай, что это у тебя получилось», — сказал я, опустив свою руку к ее киске. «Боже, да тут целый водопад», — думал я, прикоснувшись к очень мокрой киске своей мамы. «Ах-ах-ах-ах». Но стоило мне засунуть два пальца ей внутрь, как неожиданно ее мышцы стали сокращаться, и она кончила. «Ты как-то быстро, мам», — говорил я, вытащив свою руку у нее из-под юбки всю в любовных соках. «Просто, ха, я так долго этого хотела, ха, а тут моя мечта сбывается вот и не выдержала», — говорила она глупо улыбаясь. «Ну а теперь как хорошая мать я должна сделать своему любимому сыночку, а очень хорошо», — сказала она. Встав на пол и сняв всю свою одежду, прислонилась к моему паху и, сняв с меня одежду, увидела мой напряженный член. «Божечки, он у тебя такой большой и толстый, мой сынуля, как тебе такое?» — говорила она, облизав мой член, а потом зажала его между своих гор. «Ох, черт, как приятно!» — говорил я, чувствуя ее грудь своим пенисом. «Тебе хорошо дорогой?» — с улыбкой спрашивала она. «Да», — отвечал я. «Тогда я сделаю еще лучше, сказала она и начала облизывать мою головку, не прекращая дрочить мне своей грудью. «Ох, я, сейчас кончу», — предупредил я, отчего моя мама перестала дрочить мне грудью и уже использовала только свой рот, заглотив мой член до самого основания. После нескольких поступательных движений я не выдержал и зажал ее голову, излившись семенем ей прям в горло. «Мха, какая вкуснятина, думаю, я уже знаю, чем буду завтракать», — говорила она. «Ха, ха, это было супер, мам, а где ты так научилась?» — поинтересовался я. «Ну, на просторах интернета много порно, и я училась по ним, а в качестве тренажера брала фалоимитатор», — говорила она, подходя к столу и, облокотившись на него, раздвинула свою попку. «Ну же, дорогой, сделай и мамочке приятно, можешь вставлять в любую дырочку», — говорила она, смотря на меня похотливой улыбкой. «Ну тогда начнем с киски», — думал я про себя, подходя к ней и вставляя свой член ей в киску. Мычала она, когда я медленно вставлял в нее член. «Это еще что такое?» Внезапно я почувствовал преграду на полпути и решил зайти резко. «Ах!» — крикнула моя мама. «Мам, ты что, девственница?» — крикнул я в удивлении, увидев кровь, капающую с киски. «Да, у твоей мамочки не было мужчины, а когда я нашла тебя, то уже сразу поняла, кому отдам свой первый раз», — говорила она глупо улыбаясь. «Вот это да!» — удивлялся я и с любовью смотрел на маму. «Тогда я буду нежным», — сказал я, полностью засунув свой член в маму и начал медленно двигаться постепенно, набирая скорость. «Ах, ах, ах, хорошо», — стонала она, и я еще сильнее увеличил скорость. «Да, сынок, делай со мной все, что хочешь, трахай меня как хочешь», — говорила она. «Я, мам, я скоро», — предупреждал я, — «в меня». «Не бойся, сынок, сегодня безопасный день, прошу, в меня, кончай в меня», — настаивала она. «Кончаю», — крикнул я, изливаясь в ее киску. «Ах, от того, что я в нее кончил», — и она испытала оргазм. «Хах, хах», — отдышался я и, вытащив свой член из мамы, сел на диван. «Хорошо», — говорил я. «Да я неплохо держался, учитывая, что до этого был с Эммой», — думал я про себя, и в этот момент моя мама прыгнула ко мне на колени. «Ну, продолжим», — говорила она с блеском в глазах и поглаживая меня рукой по щеке. «Мам, я уже как бы все», — говорил я. «Правда, что ли?» — говорила она, по-прежнему улыбаясь, слезла с меня и начала сосать мне. «Чо-йо-йо-йорт», — говорил я, чувствуя ее ротик, и вскоре мой член стоял как камень. «Ну вот видишь, ты еще можешь. Не надо недооценивать себя, сынок», — сказала она, отойдя от меня и, взяв свой телефон из одежды, начала звонить. «Предатель», — думал я про себя, гневно смотря на собственный член. «Алло, Эндрю, это я, вылетим немного позже, я позвоню, когда», — говорила она, насаживаясь на мой член. «Слушаюсь, адмирал», — отвечал кто-то ей в трубку. «Ну а теперь, сынок, я так тебя обслужу, что тебе кроме меня уже никто не будет нужен», — сказала она опасным блеском в глазах. После этого мама на мне скакала как ненормальная, я думал, что умру. В конце наших скачек она отнесла меня в душ, и мы вместе помылись, ну как вместе помылись. Я так устал, что не мог двигаться, поэтому меня мыла мама, чему была очень рада. А после она положила меня в кровать и ушла, а я просто отрубился, проснувшись уже где-то в обед. Я увидел записку рядом с кроватью от мамы, там было написано о том, что ее надо срочно вернуться и что она будет дико скучать, и напомнила мне, чтобы я не пропускал ее звонков, не то она быстро вернется на землю и подарит мне незабываемую ночь. От последних слов у меня прям мурашки пробежали по спине, вспоминая нашу прошлую ночь. Надо создать какой-нибудь тоник, а то обслуживать Эмму еще и маму уже становится тяжко, говорил я, вставая с кровати. Мне надо теперь надеяться, что мама не решит грохнуть Эмму, пока я не знаю. Да и вообще что-то сильно начало закручиваться моя половая жизнь. Я давно начал замечать, что моя мама и сестрички смотрят на меня не тем взглядом, которым смотрят на сына или брата. И думал, когда стану постарше, просто скажу, что хочу их, и посмотрел бы, выгорело бы или нет. Но тут неожиданно появилась Эмма, и потом мама увидела ее на телефоне, и события ускорились. Ну, пока буду плыть по течению, а там разбираться с проблемами по мере их поступления. Я оделся и спустился на кухню, где меня уже ждал горячий обед и записка, что он от мамы. Аберон уже был на кухне и ел свое мясо. Я же приступил к завтраку, и в этот момент зазвонил коммуникатор, и я его вывел на дисплей, что был на кухне, и на экране появилась Бетти. «Привет, чемпион, что-то ты долго спишь, я звонила тебе еще утром, но ты не ответил», — говорила она, улыбаясь. «Да просто вчера заработался, сильно устал», — говорил я. «В общем, мы с Пеппер пообщались, и она сказала, что я в принципе готова стать твоим замом, и мы готовы начать все оформления, и если у тебя есть какие-то наработки, то ты можешь их высылать, а остальным займемся мы», — говорила она. «Ну, кое-что есть, я пришлю вам. И кстати, Бетти, ты же знаешь Эмму Фрост?» — спросил я. «Да знаю, еще одна богачка», — фыркнув, сказала Бетти. «Она также наш деловой партнер, не забудьте с ней все согласовать», — говорил я. «Хорошо, тогда больше не буду вас беспокоить, директор», — говорила она, улыбаясь, и отключилась. После этого я спустился в лабораторию и выслал им на почту чертежи двух костюмов для солдат и полиции. И дальше сел за разработку других проектов. Буквально через два дня я увидел в новостях Бетти и рядом стоящую с ней Пеппер и Эмму. Репортерам они рассказывали о новой компании по производству оружия и военной техники и сказали, что через месяц будет официальный показ и приглашаются все желающие. А на данный момент просто показали проекцию того, что я им отправил, разумеется, просто внешний вид, а не сам чертеж. После мне позвонила Бетти и предложила отметить это дело вечером. Я согласился и поехал в ресторан, заранее предупредив Зоба и сказав, что возможно не буду ночевать дома, поскольку думал, что отправлюсь к Эмме. Приехав в нужное место, я вышел из машины с автопилотом и вошел в ресторан, и назвав свое имя, меня проводили за столик, где уже сидели женщины. «А вот и мой большой начальник», — говорила Бетти, махая мне. «Поздравляю тебя, Декс», — поздравляла меня Пеппер. «Надеюсь на плодотворное и тесное сотрудничество», — говорила Эмма, протягивая мне руку. «Сотрудничество у нас с тобой и так теснее некуда», — думал я про себя. «Спасибо, мисс Фрост, я тоже надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество», — говорил я, пожимая ее руку. «Кстати, мне интересно, как ты убедил мисс Фрост стать нашим партнером?» — спросила Бетти, когда мы сели за стол. «О-о, Декстер был очень убедительным», — говорила Эмма, выразительно смотря на меня и начиная гладить мою ногу своей под столом. «Он показал много чего, что меня заинтересовало», — говорила, улыбаясь Эмма, продолжая меня поглаживать своими ногами. «Эй, чемпион, ты как? А то сидишь как воды в рот набрал», — спросила меня Бетти, видя, что я молчу. «Да ничего такого, я просто рад, что мисс Фрост стала нашим партнером вместе со Старком, поэтому давайте выпьем за это», — сказал я, поднимая стакан с соком, а остальные чокнулись со мной бокалами, наполненные шампанским, и Эмма наконец отстала от меня. Мы продолжали говорить друг с другом и выпивать. Пеппер ушла первой, еще раз поздравив меня и предупредив, что в будущем у меня будет полно бумажной работы, а оставшиеся девочки все продолжали пить. Бетти с Эммой, кстати, почему-то не взлюбили друг друга, а когда поднабрались, уже не сильно старались это скрыть. Чтобы у нас тут не случилось, не дай бог, битвы мутантов, я предложил заканчивать. Но девочки были настолько пьяные, что ходили с трудом, а Эмма уже откровенно начала приставать ко мне, на что Бетти шлепала ее по рукам и прижимала меня к себе. Я кое-как с ними дошел до ресепшена, чтобы оплатить наш ужин, как мне сказали, что мисс Пеппер все оплатила.